8 мая назначены были уполномоченные для переговоров с министрами трех дворов. Король назначил всех сенаторов, находившихся на лицо. Маршалы назначили 60 человек шляхты, что составило всего 100 человек. Когда все таким образом было улажено, открылось препятствие к начатию переговоров, и не со стороны поляков, которые, напротив, теперь торопили делом. Ревицкий не получал от своего двора никаких инструкций, и по городу пошли самые чудовищные слухи о причинах такой медленности. Наконец, бумаги пришли, и переговоры начались 22 мая. А на другой день Штакельберг опять жаловался на Ревицкого. «Это человек добрый, мой друг, и который во всем следовал за мною, но он не только сам держит сторону короля, но, как кажется, склоняет туда же и двор свой. Я не подозреваю, чтоб он был подкуплен, ибо считаю его честным человеком, но мне кажется, что король обещал следовать идеям императрицы-королевы относительно религии, и что Ревицкий вошел в этот план посредством нунция». Решено, что диссиденты никогда не получат участия в законодательстве. Штакельберг думал, что Ревицкий по собственному побуждению держал сторону короля и склонял к тому же свой двор, тогда как наоборот, он действовал по инструкциям своего двора, которые предписывали ему стараться об усилении королевской власти, о возможном ограничении liberum veto, что Польша могла поддержать значение посредствующего государства между Россией, Пруссией и Австрией. Скоро Штакельберг должен был жаловаться на обоих своих товарищей. Ревицкий объявил, что границы прусской доли, представленные Бенуа, явно не согласны с конвенцией трех дворов, и потому он не знает, удержит ли его двор свой первый план. Но на карте самого Ревицкого оказалась пограничная река Подгурже, которая была неизвестно, и с австрийской стороны предполагалось, что под нею, надобно разуметь, реку Сбруч. Ревицкий объявил, что не может продолжать переговоры как вследствие прусской карты, так и вследствие того, что еще не получил из Вены оригинала своих полномочий, а только копии. Да не приезжал еще инженер с верную картою. Штакельберг бросился к Бенуа. Не может ли он упросить своего короля, чтоб позволил ввести в договор общие выражения конвенции? Объяснение же их произойдет на месте посредством комиссаров, ибо объяснение королевское останавливает все дело. Бенуа отвечал, что не только решение его короля непоколебимо, и в присланной карте никакого изменения не будет, но если австрийцы примут Сбруч границу, то прусский король не удовольствуется своей настоящей долей. Дело затягивалось, а поляки, и согласные на все, выходили из терпения при виде совершенного разорения. Пруссаки заставляли давать себе съестные припасы и фураж на 30 тысяч человек, тогда как их было всего 5 тысяч. Штакельберг писал в Берлин князю Долгорукому, прося представить прусскому министерству, что русские войска платят за все и что между тремя дворами постановлено платить за припасы и фураж, как только поляки станут сообразовываться с желаниями союзников. Долгорукий отвечал, что король намерен сообразовываться с решением двух императорских дворов на этот счет, и что Бенуа получит указы в этом смысле. Так как Ревицкий получил от своего двора приказание платить за все, то оставалось только всем троим согласиться поступать одинаково. Но Бенуа постоянно уклонялся от этого решения, хотя, по словам Штакельберга, он первый был оскорблен варварством, с каким прусские офицеры поступали в Польше. Штакельберг высказывал убеждение, что если не будет постановлено, чтобы австрийцы и пруссаки платили за все потребляемое ими в Польше, то никакая сила на свете не может заставить их выйти из этой страны. Такова расчетливость, царствующая в Вене и в Берлине. По этому поводу Панин прислал Штакельбергу наставление. «Всякий раз, как прусский министр будет предлагать употребление силы, и вам будет казаться, что есть еще другие средства, сдерживайте его стремление и принимайте сие мнение только когда крайность заставит. Говорите с ним обо всем, что явится чрезмерным и слишком вопиющим в поведении прусских войск, но говорите как приятель с приятелем, как министр с министром, не давая вида, что ваш двор тут вмешивается. Представьте ему, что кратковременная выгода кормить свое войско в чужой земле не идет в сравнение с необходимостью вывести Европу из кризиса, в котором она находится. Но прямее вы можете вооружиться против равнодушия Ревицкого относительно внутренних дел. Если он действует вяло вследствие религиозного вопроса, то вы можете ему сказать, что при самом вступлении в переговоры с его двором последнему было сообщено все, чего желалось для диссидентов. Что после не только не потребовалось ничего больше, но вам еще велено не требовать уничтожения уголовного закона против отступничества, также не требовать смешанного суда, который уже не может более существовать в прежней форме вследствие присоединения Могилева к русским владениям. И потому можно будет его заменить чем-нибудь другим по соглашению обеих сторон. Так как религия католическая в Польше сохраняет блеск и превосходство, какими она не пользуется в Германии, то ничто не может затрагивать венский двор ни со стороны совести, ни со стороны достоинства.